Когда нас осталось в комнате трое, Вильгельм смахнул с одного стола устилавшие его черепки и листы и велел мне постепенно, по очереди, передавать ему книги из собрания Северина. Совсем маленькое собрание по сравнению с богатствами лабиринта, но все же оно состояло из десятков и десятков томов различной величины, которые раньше в достойном порядке помещались на полках, а ныне были разбросаны по полу вперемешку с другими вещами, раскрытые, развернутые Келлерем в его лихорадочных поисках, а некоторые даже и разорванные. Можно было подумать, что он искал не книгу, а что-то заложенное между листами книги. Многие книги были распотрошены и с дикой яростью выдраны из переплета. Поднять, сложить каждую, моментально определить ее характер и поместить в одну из стопок, выраставших на столе, это была довольно большая работа, особенно в условиях спешки, так как аббат предоставил нам совсем мало времени, поскольку в скорости должны были явиться монахи, чтобы подобрать истерзанное тело Северина и подготовить его к погребению. Вдобавок требовалось осмотреть всю комнату, заглянуть под все столы, поискать под всеми полками и шкафами. Не укрылось ли что-нибудь от наших глаз при первом поверхностном осмотре? Вильгельм не захотел, чтобы Бенций помогал мне в этом, и дозволил ему только стоять на страже около двери. Невзирая на запреты аббата, многие пытались проникнуть сквозь эту дверь. Служки, ошарашенные новостью, монахи, оплакивающие собрата, послушники, вносившие чистую ветошь, вретище и тазы с водою. Все необходимое для омовения и облачения тела. Поэтому приходилось поворачиваться. Я хватал книгу за книгой и подносил к Вильгельму, который обследовал их по очереди и раскладывал на столе. Потом мы увидели, что дело движется медленно, и стали действовать каждый отдельно. То есть я нагибался за книгой, собирал ее по листам, если она разваливалась, читал название, клал на стол. Часто попадались не книги, а разрозненные листы. «De plantis libri tres». «Проклятие, опять не то!» — шипел от злости Вильгельм, швыряя книгу за книгой. «Тезаурус herbarum», — подавал голос я. Вильгельм раздраженно отзывался. «Оставь, мы ищем греческую книгу». «Эту?» — спросил я, развертывая перед его глазами том, испещренный замысловатыми закорючками. Он в ответ: «Нет, это по-арабски, болван». Прав был Бекон, когда сказал, что первая обязанность ученого — знать языки. «По-арабски и вы не знаете», — огрызнулся я, уязвленный, на что Вильгельм рявкнул. «Но я хотя бы понимаю, когда написано по-арабски». И я покраснел, услышав, как Бенций хихикает у меня за спиной. Книг было много, еще больше отдельных записей, свитков с чертежами небесного свода, списков загадочных трав, составленных, скорее всего, рукой покойного на разрозненных листах пергамента. Мы возились долго, обшарили все углы лечебницы. В конце концов, Вильгельм даже взялся с поразительно бесстрастным видом за труп, перевернул его и поглядел, нет ли чего снизу, а также обыскал одежду мертвеца. Бестолку. «Это невозможно», — сказал Вильгельм. «Северин закрылся здесь с книгой, Келлерь вышел без книги». «А в одежде он ее не спрятал?» «Нет, я ведь видел эту книгу позавчера под столом Винанции. Она довольно большая. Незаметно ее не вынесешь». «Как выглядел переплет?» «Не знаю. Она лежала открытая. Я смотрел на нее только несколько секунд. Заметил только, что она по-гречески. Больше ничего не помню. Ну, продолжим. Келлер ее не выносил. Малахи тоже, не думаю». «Безусловно, нет», — вступил в разговор Бенций. «Когда Келлер тряс его за грудь, было видно, что у него под купюшоном ничего нет». «Хорошо, то есть плохо. Если книги нет в комнате, из этого следует, что еще какой-то человек, кроме Малахии и Келлера, побывал здесь до нас. То есть этот третий и убил Северина?» «Слишком много действующих лиц», — сказал Вильгельм. «С другой стороны, — сказал я, — кто мог знать, что эта книга тут?» «Хорхе, например, если он слышал наш разговор». «Да», — сказал я, — «но Хорхе не смог бы убить такого крепкого мужчину, как Северин, и таким жутким способом». «Разумеется, нет. К тому же ты видел, что он ушел по направлению к храмине, а лучники со своей стороны говорили с ним на кухне как раз перед тем, как был захвачен келарь. Безусловно, он не мог успеть побывать тут, а потом вернуться на кухню, ибо надо еще принять в расчет, что хотя он свободно передвигается по аббатству, все же он ходит, держась за стены, и никак не мог податься напрямик через огороды, да еще бегом.